«Никогда не верил полиции и не собираюсь», — заявил Верни, подозрительно взглянув на меня. «Что ты там еще придумал? Пока не стемнеет, мы побудем здесь, затем выйдем на улицу и устроим этому бандиту капкан». «Какой еще капкан?» Брови Берни поползли вверх. «Обыкновенный. Мы с тобой, взявшись под руки, отправимся на прогулку по городу в надежде, что по дороге столкнемся с бандитом. А как только он начнет рыпаться, наши телохранители нашпигуют его свинцом». «Красиво излагаешь. А вдруг они промахнутся?» Выхватив ковбойским жестом кольт, я его обнадежил. «Ну, тогда позаботимся обо всем сами. Для меня с детства пушка — милая игрушка. Недаром меня прозвали убийца Слейден». Скейф и Питерс рассмеялись, а Берни в ужасе отпрянул. «Спрячь немедленно, так можно случайно и выстрелить». Повернувшись ко мне, он выпятил свой жирный подбородок и заявил: «Не воображай, что тебе удастся словчиться этим мы. В сумерки меня не вытащишь на улицу никакими силами. Пока его не схватят или не убьют, я собираюсь оставаться здесь. Если ты хочешь стать героем, будь им на здоровье, я же отсюда не сдвинусь». Я беспомощно взглянул на Скейфа и Питерса. «Видите, с кем мне приходится иметь дело? Типично некомпанейский приятель». «Что тебя волнует, паренек?» — спросил Скейф. «Я ведь о тебе позабочусь». «Я никуда отсюда не пойду», — решительно заявил Берни. «Успокойся и приступай к работе». Я присел на стул. «Хочу, чтобы меня правильно поняли. Я нисколько не возражаю против работы, ибо за нее мне платят деньги. Но служить приманкой в вашем капкане я не намерен». — отбивался Берни. — Окей, окей, справимся без тебя, а ты не теряй времени даром и распиши во всех красках то, что мы уже наскребли. Я закурил сигарету и опустился в кресло. В 5 часов, в сопровождении Питерса, следовавшего за мной по пятам, я прошел в кабинет Крида. — Как дела? — поинтересовался Крид, и, приглашая меня сесть, отодвинул в сторону папку с делом, над которым работал. «Я буду действовать один. Лоу, мой план не понравился, и осуждать его я не имею права. Возможно, что вашим людям будет даже легче справиться с охраной одного человека, нежели двух. Едва стемнеет, я поеду отсюда на такси к себе в гостиницу и переоденусь в темный костюм, чтобы вечером менее бросаться в глаза. После этого я схожу поужинать в ресторан на углу. Можете разместить своих людей в баре. Его необходимо пересечь, прежде чем попасть в ресторан. Я сяду спиной к стене. Если бандит начнет действовать в ресторане, мы схватим его там. Если нет, то из ресторана я пойду в кинотеатр «Гамонт». Если и после этого ничего не произойдет, я загляну в бар «Майка», что позади клуба «Флориан». Оттуда я вернусь в гостиницу. Пока я говорил, Крид писал. Потом настал его черед. «Будет лучше, если отсюда в гостиницу вы пойдете пешком», — заметил он. «Такси может спутать карты. Мы не хотим терять ваш след. И в то же время показывать этому бандиту, что вас охраняют. Ведь как-никак, это должна быть ловушка, и надо предусмотреть все, чтобы она сработала. Питерс — отличный снайпер, но все же он будет следовать чуть поодаль за вами. Это выглядит не слишком надежно. Вас могут ранить». Внезапно я ощутил, сколь безрассудно подставил под удар свою голову. Берни оказался не таким уж болваном, как я воображал, однако отступать теперь было поздно. Пусть только Питерс попадет этому типу в ручку, прежде чем он успеет приступить к делу. — с наигранной бодростью произнес я. «Тогда я нисколько не буду на него за это в обиде». «Питерс будет не один», — мрачно сказал Крид. «Я выделяю на эту операцию 40 человек. Они будут размещены через каждые 20 ярдов вашего маршрута. Знать их в лицо вам не нужно. Одни будут сидеть в машинах, другие болтаться под видом бездельников, третьи прятаться в укрытиях. Как только этот сопляк попытается рыпнуться, он даже понять ничего не успеет, как его уложат. Чудесно!» Я ощутил огромное облегчение. «Часа через два уже достаточно стемнеет».